Глава 23. Я не спала всю ночь. Это я хорошо так заявила. Красиво. Моя очередь угощать вас ужином. А вот чем я милорда кормить буду? Несколькими видами варенья и наливкой из лимары? Можно еще киселя из бервалета сварить. Я наблюдала за Ани, могло и получиться. Сама я питалась в университетской столовой и особой необходимости что-то менять не видела. Что делать? И главное, когда? К утру я все-таки придумала, что делать. И, поднявшись ни свет ни заря, отправилась порталами в деревню. Оказывается, если не считать денег, то в нашей империи все рядом. Через полтора часа после начала моего путешествия я стучала в ворота. Собаки, лениво подав голос, узнали меня и поэтому не лаяли. «Рене, что случилось?» – опешила Аня, увидев меня на пороге. «Спаси меня!» – выдохнула я. Когда женщина наконец поняла, что мне от нее нужно, то рассердилась. «Ну ты, Рене, напугала!» Мы договорились, что еду доставят порталами. Деньги я оставила. Когда она предложила согласовать меню, я лишь закрыла голову руками. «Ты все равно лучше меня знаешь». «Есть такое», — посмотрела на меня, улыбаясь Ани. «Еда будет как у императора. Твоя задача — нарядиться. У меня платье есть, но там со шнуровкой помочь надо». «Это вообще с удовольствием». На этом я и отправилась принимать зачет, уже слегка опаздывая. Поэтому, когда меня окликнули возле ворот родного университета, я недовольно обернулась навстречу. «Госпожа Агриппа?» — спросил молодой мужчина. «Да». Что-то мне в нем не понравилось. Холодные, равнодушные серые глаза, тонкие, будто нитка губы, всего на полголовы выше меня, не больше, слегка полноват. «Миледи Агриппа», — поправила я его сухо. «Чем обязана?» «Расскажу». Тонкие губы медленно растягивались, изображая злую, мерзкую улыбку, и одновременно с ними выключили свет и звук. Темно. Страшно. Что со мной? Сколько я была без сознания, неизвестно. Кто-то сунул под нос пузырек с нюхательной солью. Я чихнула и отшатнулась назад. Потерла нос. Всегда не любила эту гадость. Отвратительно пахнет. «Рене, вы лишились чувств на церемонии», — недовольно сказала миледи Брайс. «Прекрасно. Я у своей собственной родной бабушки. Провались она в пустоту вместе с дедулей». «Какой еще церемонии?» — попыталась привстать. «Спальня, кровать, шелковые белые простыни, огромный балдахин, голубой бархат, золотая бахрома, огромные тяжелые кисти в тон. Какая безвкусица!» На мне прозрачная ночная сорочка с огромным круглым вырезом. При попытке сесть оголились плечи, попыталась поправить, руки слушались плохо, в голове гудело, в горле пересохло. «Девочка моя!» Бабушка постаралась сделать над собой усилие и поговорить со мной приветливо. Получалось у нее плохо. «Поздравляю, ты сегодня вышла замуж». «Сегодня я должна была принимать зачет у должников, но никак не выходить замуж». Об ужине с милордом Швангау я умолчала, как и о запланированном визите к супруге сына императора. «Почему она помнит?» — громко и недовольно спросила у кого-то миледи Брайс. «Прости, дорогая», — в спальню заглянул, но не стал заходить ее супруг. «Что-то, наверное, пошло не так». «Все пошло не так», — возмутилась я. «Где я? Что со мной? Это что, похищение? Я требую, чтобы мне немедленно вернули мою одежду и отпустили. Иначе будете отвечать перед законом. Один раз я уже обращалась к императорскому суду. Обращусь и второй, так что не советую». «Да кому ты нужна, чтобы из-за тебя перед кем-то отвечать?» — отмахнулась миледи Брайс. «Кто ты такая?» «Баронесса», — честно ответила я. «Его Величество пожаловал меня титулом». «Вздор», — был мне ответ. Дружно, хором, искренне, даже не сговариваясь. «Какая крепкая у меня семья! Как они понимают друг друга, как единодушны во мнениях! Где же Чуфи? Пора уже кого-нибудь укусить!» «Рене!» — вроде даже мягко продолжила миледи Брайс. «Я понимаю, ты очень страдаешь из-за падения своей матери и пытаешься фантазировать, чтобы хоть в мечтах приблизиться к нашему кругу. Но ты должна понимать, ты всего лишь дочь человека без роду и племени». «Не смейте», — прошипела я. «В тебе есть гордость, и это даже неплохо. Но ты должна научиться вести себя прилично, чтобы хотя бы попытаться соответствовать нашему дорогому Максимилиану». «Какому еще Максимилиану?» «Вашему супругу». «Как это супругу?» Холод прошел по позвоночнику. «Законному», — раздался веселый голос. Я узнала молодого человека, который подошел ко мне на улице. «Вы сумасшедшие?» — обвела я взглядом всех троих. «Нет», — отрезала миледи Брайс. «Мы-то как раз нормальные. Это ты с твоей матерью, позор рода. Но теперь у тебя есть возможность раскаяться в своем распутстве и стать хорошей женой нашему приемному сыну. К сожалению, в нем нет нашей крови, крови рода Брайсов. И, к сожалению, наша кровь есть в тебе. Мы приняли решение объединить вас, чтобы в ваших детях, наших внуках, она была». «Это незаконно. Это преступление. Выпустите меня немедленно». Но меня не услышали. «Я думаю, нам пора оставить детей наедине», — сказал милорд Брайс. «Это бред какой-то», — тихо сказала я, попутно призывая силы целительницы, чтобы организовать расстройство желудка присутствующим. Сила молчала. «Сил у тебя было, конечно, немного», — правильно понял меня, как там его, Максимилиан, «но я их забрал». Он вежливо распахнул дверь перед своими приемными родителями, потом обернулся. В кровати меня уже не было. Подхватив вазу с прикроватного столика и вытряхнув из нее цветы, забилась в угол. «Что же вы, жена моя?» — стал приближаться ко мне маг. «Разве так приветствуют своего мужа? Какая невоспитанность! Придется вас наказать!» «Прочь!» — зарычала я, не делая, впрочем, резких движений. Если есть шанс его ударить, то только один. «Если бы не требования родителей, я бы к тебе и не приблизился. Так что смирись, родишь ребенка, тогда и разъедемся. Делай, что хочешь, хотя без своих способностей ты уже никому не будешь нужна». Он набросился неожиданно. Все это время Максимилиан отвлекал меня разговором, и у него получилось. Я попыталась ударить, но мужчина увернулся. Несмотря на то, что физическая форма не впечатляла, у него была хорошая реакция и злость. Он был готов меня разорвать, но за что? Ваза выскользнула из рук, прежде чем я поняла, что он уже тащит к кровати. К сожалению, ногти я стригла под корень. Привычка человека, занимающегося целительством. Поэтому хоть и впивалась пальцами изо всех сил во все места, до каких могла дотянуться, эффекта это не производило никакого. Я царапалась и кусалась, визжала и отбивалась. В какой-то момент ему надоело, и он хлестнул меня по лицу наотмашь, в полную силу. Пришла я в себя уже на кровати, лицом вниз. Он навалился сверху. Я почувствовала, как ползет по телу вверх ткань рубашки. «Ну давай, моя девочка, приходи в себя», — приказал он. Я почувствовала в его голосе улыбку, и от этого тошнота подползла к горлу. «Я хочу, чтобы ты чувствовала». Я закричала, срывая голос, и словно в ответ услышала надрывное, протяжное рычание, в котором не было ничего человеческого. На меня перестали наваливаться. Я одернула одежду, спрыгнула с кровати и, не смея обернуться, забилась в угол, сжавшись в комок. Не знаю, сколько времени я так просидела, с минуту, наверное, но мне она показалась вечностью. Тело знобило, ладони стали мокрыми и липкими от пота, в голове звенело. «Моран, не убивайте его. Ваше право, конечно, но вы его на клочки порвете. Разбирайся потом. Конечно, мы все уладим, но вы же понимаете, дел в империи и так не в проворот, и куда более важных». И вновь дикое рычание в ответ. «Поймите, для него все кончится слишком быстро. Мгновение и все. Он даже боли толком не почувствует. А это неправильно. Ну, подумайте сами. Ведь несправедливо же. Вот 15-20 лет рудников для начала — это дело». Я уже слышала этот басистый голос. Он мне был знаком, но я не могла сообразить, кому он принадлежит, а поднять голову и посмотреть... «Нет, не могу». «Как вы посмели ворваться в мои покои?» Начал было Максимилиан, но тут же захрипел, видимо, от боли. «Раймон, соизмеряйте силу!» Снова приказал. «Я узнала принца Тигверда». «Раймон!» Губы сами собой сложились, повторяя имя. Я поняла, что нечеловеческий рык, вокруг которого клубились синие, режущие глаза сгустки энергии, это герцог Моран. Услышав меня, он стремительно подошел ко мне, опустился на колени и обнял. Я вцепилась в него и разрыдалась. «Ренне», — шептал он, гладя меня по голове. «Ренне». «Отойдите от моей жены!» — раздался требовательный голос неугомонного приемного сына милорда Брайса. «Что?» — прошептал придворный маг, и я почувствовала, что империи грозит опасность. «Герцог Моран!» — я развернула лицо мужчины к себе, стала гладить, шептать. «Я очнулась. Мне сказали, что мы поженились. Но это ведь не может быть, правда? Я ничего не помню, понимаете? Ничего! Но это неправда, неправда!» Мне нужно было заглянуть ему в глаза, увидеть там хоть что-то, кроме дикого гнева. Но глаза мага были прикрыты, как, впрочем, всегда. Я вдруг поняла, что все. Как бы ни сложилась дальнейшая жизнь, этот мужчина и близко ко мне не подойдет. Я стала высвобождаться из его объятий. «Рене», — проговорил он, не открывая глаз и не выпуская меня. «Даже если ему удалось провернуть что-то незаконное, я всегда могу жениться на вдове. Не переживай». Я была так поражена, что даже всхлипывать перестала. «Как это «на вдове»?» — возмутился Максимилиан. «Вы вообще кто такие? Вы понимаете, что напали на замок аристократа? Что вы себе позволяете? Я в своем доме, со своей законной женой». «Не аристократы и были», — проворчал принц Тигверт. «Однако какое упрямство! И сознание от боли не теряет, и говорить что-то пытается. Энергию и упрямство наших аристократов да на службу империи». «Ваше высочество, разрешите доложить?» — раздался голос виконта Крайома. «Слушаю вас», — кивнул старший сын императора. «Все люди, находящиеся в замке, арестованы. Слуг поместили отдельно. Люди милорда Брауна их допрашивают. Дворяне же возмущаются. Говорят, что были приглашены на свадьбу сына милорда Брайса и не понимают причины вопиющего произвола. Грозятся, что будут жаловаться самому императору». «В замок Олден всех», — распорядился принц Тигверт. «Всегда не любил западную провинцию. Простите, ваша светлость». И он чуть поклонился в нашу сторону. «Как миледи Агриппа?» — шепотом спросил у принца Тигверда виконт. «Нормально», — прохрипела. Молодой Крайом посмотрел на меня, но не в глаза, а левее, туда, где соднило и дергало щеку. «Виконт Крайом», — протянул принц Тигверт. «Ступайте». «Слушаюсь, мой принц», — злобно отчеканил виконт Крайом. «Ваше высочество, ваша светлость», — забормотал Максимилиан. По-моему, он начал что-то понимать. «Но зачем вы здесь?» — в голосе послышалась растерянность. «Вы похитили баронессу Агриппа», — сообщил ему принц Тигверт. «И мы решили выяснить, кто же это у нас в империи настолько смел, или скорее глуп, чтобы похищать личную целительницу принцессы Тигверт и невесту герцога Морана». Максимилиан побледнел. «Как же это получается?» — тихо проговорила я. «Если бы я не изобрела ту вакцину и не осматривала вашу супругу, то меня можно похищать и насиловать?» Отстранила герцога Морана, своего «жениха», если верить принцу Тигверду. «Нет уж, спасибо. Хватит с меня на сегодня женихов, мужей и свадеб». Поднялась. Штормила, правда, но злость придавала сил. «Пусть принесут мне одежду», — приказала, правда, непонятно кому. «Не принцу же Тигверду. Я не желаю больше оставаться в этом месте». «Рене», — попытался обнять меня милорд Швангау, он же герцог Моран. «То есть не подлежит насилию еще и то, что принадлежит вам?» — посмотрела я на него. «Простите, ваше высочество», — поклонился ректор принцу Тигверду, одновременно подхватывая меня на руки. «С вашего позволения мы отправимся домой». Рене перенервничала, и нам надо прояснить некоторые моменты. «Миледи Агриппа», — подошел к нам сын императора. «Простите, я, видимо, просто не так выразился. И без сомнения, вы правы. В империи моего отца нет места насилию. Закон един для всех. И я это докажу, обещаю вам, миледи». Я подумала и кивнула. «Я приглашу целителя, пусть тебя осмотрят», — прошептал милорд. Он перенес меня в свою квартиру, поднялся по ступенькам на второй этаж и выпустил меня возле комнаты, в которой я когда-то жила. «У меня забрали силу», — прошептала я. Мысль о том, что я не смогу лечить, выгрызала сильнее, чем боль от разбитого лица. Чтобы я сопротивляться не могла. Милорд Швангау закрыл глаза, потом привлек меня к себе. Я думала, поцелует, но он замер, а я почувствовала, как по телу заструилась магия, нежная, ласковая. Сила лилась, смывая с души весь ужас сегодняшнего дня, наполняя звенящей энергией от макушки до пяток. «Ты как теплое июльское море», — пробормотала я. «Только не надо забирать мою боль себе, это неправильно». Он, как обычно, не послушался. И стало легко. Боль ушла. Моран привлек меня к себе и осторожно, трепетно поцеловал. Вокруг не осталось привычного мира, лишь хрустальные пузырьки воды в облаках синего света. И непривычно, и волшебно, и чуточку страшно. И вдруг по венам понеслась моя магия, магия целителя. Возмущенная, она привычно покалывала изнутри, радуясь встрече и недовольно ворча для порядка. Мол, что это было, хозяйка? Не дело, не позволяй так больше никому. Сила целителя бурлила низвергающимся со скалы водопадом. Запас ее был такой, что в первый момент я даже испугалась, но лишь на мгновение. Никогда, слышишь? Я обещаю тебе, никогда. Мы никогда не расстанемся, этого больше не повторится. Я сотру в порошок каждого, кто попытается отобрать тебя у меня. «Твою магию не смогли у тебя забрать», — прошептал милорд. «Лишь заблокировали». «А что было бы, если бы он смог?» Подняла влажные от слез глаза, и он, слава стихиям, не закрыл свои. В синем океане плескалось счастье. «Рене, я люблю тебя. С того самого момента, как впервые увидел на представлении преподавательского состава. И этого уже не изменить». «Если бы случилось что-то непоправимое, я бы винил себя, но сделал все, чтобы мы смогли это пережить. Вместе». Он что-то хотел сказать еще, но я не стала его слушать. Поднялась на цыпочки и закрыла рот ладонью. «Ты знаешь, что самое страшное было сегодня? Я просто не могла оторваться от его синих глаз. Что у нас с тобой ничего не было. Что я могла не узнать, как это — быть с любимым мужчиной. С тобой». «Рене», — сказал он, щекоча ладонь своим дыханием, — «не испытывай меня, я могу не сдержаться. Ты же не будешь заставлять меня умолять». Он не заставил. Со стоном подхватил меня на руки и понес к себе. Этой ночью было все: головокружительные ласки, признания, клятвы. Мне казалось, я держу его сердце в руках, вздрагивая от каждого толчка. И когда пришло утро, все, что я смогла сказать, было: «Мы потеряли 2 года. Целых 2 года. И если бы не Гилморы, я была бы замужем за другим». Он склонился надо мной и ласково провел кончиками пальцев по щеке. «Ты даже не смотрела на меня и выглядела такой счастливой рядом с Бриксом. Я не стал тревожить своими чувствами. Я боролся с собой как мог. Было больно». «Раймон, ты глупец. Наконец-то ты зовешь меня по имени. Знаешь, я хотел этого». Я нежно поцеловала его и снова заговорила, пробуя имя на вкус, когда этого пробовала его губы. «Раймон, почему ты молчал?» «Я не был уверен в том, что ты чувствуешь что-то ко мне». «А невеста? Ты хотел, чтобы я ревновала?» «Бывшая невеста из другой жизни», — усмехнулся он. «Нет, ее приход запланированным не был. Я сразу отправился за тобой, чтобы объяснить, но императора и его совещание... Я сходил с ума, представляя, что ты себе навыдумываешь». «Значит, ты никогда не пытался воспользоваться...» «Рене», — перебил он меня. «Я хотел тебя уволить, чтобы увезти в поместье, и там, сочувствуя, утешая, поддерживая, попытаться вызвать твою любовь». «Что?» — возмутилась я. «Это было бесчестно. И хорошо, что этого не случилось. «Действительно, ты сердишься?» В ответ я его поцеловала, и мы опять пропали из этого мира. «Только теперь понимаю, насколько я был глуп», — говорил Раймон, не выпуская меня из объятий и перебирая рыжие локоны. «Прости, просто я первый раз в жизни струсил. Почти невозможно подойти к женщине, которая настолько равнодушна». «А почему ты всегда прикрывал глаза, когда со мной говорил?» «Рене!» — невесело усмехнулся он. «Ты же целитель. Вот и поставь мне диагноз». Вот тут мне стало неловко. Даже больше того, стыдно. Идея, что он болен, никогда не приходила мне в голову. Слишком много силы бурлило в нем, слишком много мощи. Даже я это чувствовала на расстоянии. «Ты закрываешь глаза, когда волнуешься?» — еле слышно спросила я. «Иначе говорить не можешь». «Или когда стараюсь взять себя в руки», — нехотя кивнул, чтобы не сорваться. «Неврология?» «Срыв после боевой операции 2 года назад», — признался он. «И в университет меня отправили по тем же причинам, по каким ректором трудился Ричард Тигверт, а теперь и мой младший брат Эдвард Милфорд. Император считает, что подобная смена деятельности помогает прийти в себя». «Прости, я не знала. Я считала это показателем отношения. Знаешь, как говорят, закрой мне глаза, пустота». «Вздор! Мог бы хоть как-то проявить интерес», — возмутилась я. «Я и проявлял». Вот тут я уставилась на него с возмущением. «У тебя очень красивые глаза», — прошептал он. «Зеленые. И они ярко блестят, когда ты вот так сердишься». «Не уходи от темы», — потребовала я. И легонько укусила его в плечо. «Ай!» — очень натурально вскрикнул он. «Раймон!» — осуждающе проговорила я. «В честь моего назначения был дан бал для студентов и преподавателей. Помню. А ты даже не пришла. Нас вызвали. Мы все вернулись только 4 дня. Я понимаю. После того, как я понаблюдал за твоей работой на ликвидации эпидемии, но потом я же пригласил тебя к себе». «Это когда ты вызвал меня в кабинет и стал отчитывать за то, что я не пришла на танцы?» «Я не отчитывал. Я объяснял, что огорчился. Мне стало смешно. Стою это я перед мраморной статуей, с трудом держусь на ногах, а ты еще и глаза закрыл. Глупец». «Именно», — кивнула я. «Наверное, такой же, как и я». «Но потом мы танцевали, и я попытался...» «У тебя были полузакрыты глаза». «Мне настолько нестерпимо хотелось тебя поцеловать, что магия вышла из-под контроля». «Думаю, я должна несколько банок с вареньем барону Гилмору и его сыну. А то мы могли бы никогда...» Вздрогнула и прижалась к нему. «На самом деле я собирался тебя похитить перед свадьбой», — признался он. Потом вспомнил, что произошло накануне, и прошептал. «Прости». Я рассмеялась. Невесело, но все же... Раймон торопливо встал с кровати, порылся в одежде, которая лежала на полу, и вернулся обратно. В руках его была цепочка, с которой я уже сроднилась, 2 подвески и перстень. «Рене Элия Агриппа, ты выйдешь за меня замуж?» Я обняла его. «Да, но ты должен спросить разрешение у Чуфи». Он надел мне на палец кольцо и поцеловал. Так торжественно. Я рассмеялась и подалась ему навстречу. «Сегодня же», — объявил он, прерывая поцелуй. «Женимся сегодня же». «Послушай», — попыталась я ему объяснить. «Надо выяснить, что с моим положением. Может, придется брать специальное разрешение?» «Ты права», — согласился Раймон. «Сделать придется многое. Значит, завтра. А тебе придется взять на себя самое сложное». «Что именно?» — с подозрением посмотрела я на него. «Платье?» — он лукаво улыбнулся, намекая, видимо, на мою любовь к данному вопросу. «Но от помолвки до брака должен пройти как минимум месяц», — растерялась я. «Рене!» — нежно поцеловал он меня. «Когда ты приняла мое кольцо? В июне?» «Да», — кивнула я. «А уже конец августа. Прошло почти 3 месяца. Больше длится помолвка лишь у сыновей императора». «Но ты давал мне перстень, чтобы защитить». «Но об этом никто не знает. А кольцо видели многие, включая императора». Через несколько минут Раймон вышел из гардеробной уже полностью одетый. «Я отправляюсь в западную провинцию. Как только разберусь с тем, что там произошло, сообщу. «Ты, самое главное, ни о чем не переживай. Готовься к свадьбе. Я тебя люблю. И очень счастлив, что теперь это можно говорить в открытую. А еще, что можно сделать вот так». Он сел на кровать, привлек меня к себе, запутался пальцами в моих распущенных волосах, прижался к ним губами. «Ты счастлива?» «Да». Я развернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Очень». «Я беспокоюсь. Все получилось». Он обвел глазами разворошенную постель. «Не совсем так, как положено. И мне бы не хотелось, чтобы ты что-нибудь выдумала». «Не буду». Я поцеловала его. «Ты позволишь?» «Что именно?» «Я дам распоряжение Жанин, чтобы она перенесла твои вещи в мою квартиру». «Думаю, что это не лишено смысла». Теперь уже я обвела взглядом спальню, вспоминая, что было прошлым вечером, ночью и утром. Мое лицо словно налилось огнем. Горели даже уши. «Рене», — поцеловал он меня, — «любимая, доверься мне». «Я ни о чем не жалею», — проговорила. «Я сделаю все возможное, чтобы так было». Раймон ушел. Я отправилась в ванную комнату, а когда вышла, меня уже ждала Жанин с платьем. «Миледи Агриппа!» — радостно поприветствовала она меня с таким видом, будто я была доброй феей из сказки, прилетевшей к ней и исполнившей ее самое заветное желание. «А я вам платье принесла. Спасибо!» И миледи Бартон велела ей сообщить, как вы проснетесь и придете в себя. Она хотела вас осмотреть. «Тогда я оденусь и пойду к ней». «Что вы! Она распорядилась, чтобы вы соблюдали постельный режим!» Я вздохнула. Началось. «Милорд приказал покормить вас». После обеда ко мне действительно пришла наша заведующая кафедрой. «Как ты, девочка моя?» — спросила она. «Хорошо». Понятное дело, на слово она мне не поверила и обследовала очень тщательно. «Заклинаний вредоносных на тебя вчера понакидали», — подвела она итог. «И забывчивости, и подчинения, и страсти, и ни одно не подействовало. Больше ничего. Сильный стресс. Все. Будем считать, отделалась легким испугом. Мы вчера все очень переживали. На ректора просто смотреть было страшно», — стала рассказывать она. «Понимаешь, они что-то на тебя заковыристое кинули, когда похищали». «В смысле?» «Я так поняла, что милорд Швангау, то есть герцог Моран, никак не привыкну, перестал ощущать тебя как живую». «Он меня, простите, что?» «Рене, ты же учила основы магии», — с укором посмотрела на меня леди Бартон. «И должна помнить, что сильный маг, такого уровня, как наш ректор, он чувствует состояние близких людей, особенно любимой женщины». «Да, я читала о таком, но не думала. Радость, гнев, смущение, боль, желание. Подобные яркие эмоции читаются им как свои собственные. А вчера он не смог ощутить тебя. У нас как раз было заседание администрации университета перед учебным годом. Милорд Швангау зачитывал план работ и вдруг побелел. Я подумала, что у него сердце схватило. Знаешь, так бывает. Внезапно, резко, особенно у мужчин». Я кивнула. «Я была рядом с ним все время, страховала работу сердца. На Морана было страшно смотреть. Он сидел на брусчатке мостовой и уходил. Мы держали его вдвоем, Ирвин и я. Потом к нам присоединился принц Ричард. Твой учитель сразу связался с ним». «И что было дальше?» «Гилмор и разыскники». Тигверт хлестнул герцога Морана по щеке с приказом прекратить истерику. «Я испугалась, думала, наш ректор город разнесет. Но обошлось, он пришел в себя». Я вздрогнула. Если рычащее состояние с клубящейся вокруг него магической энергией называлось «уже пришел в себя», то какой же он был? Да, мы с Ирвином опасались, что Раймон просто не выдержит и уйдет. Несколько лет назад, после их с Эдвардом подвигов на благо империи, он был очень тяжелый. Я кивнула. Понятно. А почему про спасение младшего брата все знают, а про болезнь милорда Швангау нет? Он не хотел никого видеть, не хотел жить. Мы его с главным целителем вдвоем вытаскивали. «Понятно», — сказала я и вздрогнула от осознания того, что могла никогда не узнать, кто такой Раймон Грегори Шир, милорд Швангау, герцог Моран. «Мне очень хочется, чтобы у вас все было хорошо. Я так рада за вас». «Раймон приказал мне к свадьбе готовиться», — призналась я. «Вот и отлично. За месяц как раз успеем. Воодушевленно откликнулась миледи Бартон, и я вспомнила, как равнодушно она отнеслась к подготовке моей несостоявшейся свадьбе с Генри. «У нас не месяц», — вздохнула я. «Уж не знаю, радоваться мне или огорчаться, но милорд Швангау заявил, что мы женимся завтра». «Наверное, он прав», — заявила целительница. «Вы и так потеряли слишком много времени». «Стихии!» — вздохнула я. «Должна была выйти замуж за одного, женился на мне второй, а свадьба будет с третьим». «Рене!» — усмехнулась миледи Бартон. «Какая разница, что скажут люди, если ты будешь неприлично счастлива?» «Жаль, родители и бабушка не дожили». «Так, я твоих студентов по коллегам распределила. Насчет этого не переживай. Теперь платье. Собирайся, поедем к портнихе принцессы Тигверт». «Перед тем, как ехать к ее портнихе, нужно осмотреть саму принцессу Тигверт. Я же к ней вчера не попала». «У нее был Ирвин. Нашел ее состояние удовлетворительным. Только она очень расстроилась, узнав, что тебя похитили». «А зачем ей сказали?» «Рене, ты смеешься!» «От ее высочества правды теперь не скрывают. Ни ее муж, ни верховный целитель. Даже сам император Фредерик говорит ей только правду. Она знала и переживала. Очень сильная женщина». «Надо отправить ей записку, что со мной все в порядке. Ей, конечно, муж сказал: прояви вежливость и поехали в ателье». Быстро написав несколько строчек, я запечатала письмо и распорядилась, чтобы Жанин отослала его с курьером. «А что с Ани?» – спросила я у служанки. «Она должна была вчера помогать мне с ужином. Я утром к ней ездила. Оказалось, что мою подругу отправили обратно в северную провинцию, даже толком ничего не объяснив. Я написала письмо и ей, обрисовала ситуацию, извинилась, пригласила на свадьбу. Мы вышли из дома. Экипаж уже ждал. Я удивленно посмотрела на миледи Бартон. Завкафедрой сделала вид, что понятия не имеет, откуда тут экипаж. Пока мы ехали, я и так догадалась. На меня смотрели все. И если в глазах студентов был еще просто интерес, то коллеги, особенно мужского пола, демонстрировали явное презрение. Что касается дам, то в их глазах была жгучая, ничем не прикрытая зависть. «Отлично», — сказала я вслух. «Кафедра целителей в обиду тебя не даст», — быстро проговорила миледи Бартон. «А если наши друзья не уймутся, то мы их проучим, будут знать, как задевать тех, кто лечит. Все-таки выглядит моя история достаточно неприлично». «И плевать», — рассердилась моя начальница. Я смотрела на нее и улыбалась. Чуфи успела выскочить из ниоткуда и прыгнуть на колени. Лисица делала так каждый раз, если случалось ехать в экипаже. Ей нравилось мерное покачивание, скрип колес. «Чуф, поможешь выбрать платье? Если понравится, чихнешь». «Я помню, что было, когда Бартон сделал мне предложение», — целительница заговорила, не отводя взгляда от окна. «Ты хоть дочь солдата, да еще у родителей брак законный, а я из приюта, незаконно рожденная. Первая женщина, которая начала преподавать. Что тут началось? Письма от коллег к ректору с требованием уволить меня за аморальное поведение. Доносы на моего жениха императору Фредерику. Статьи в газетах о том, что университет превращен в дом терпимости. Стоны, вздохи, намеки, что при прежнем императоре Максимилиане такого бы никогда не произошло. И как вы на это реагировали? Мы с Бартоном были счастливы. Друзей радовали, недоброжелателей злили», — улыбнулась она. «И что людям за напасть все время лезть не в свое дело?» — проворчала я. «Знаешь, как говорят, сплетни не любит лишь глухой». «Грустно». «Ты не права. Это весело. Тебе предложение сделал любимый мужчина. Твои друзья, а их немало, счастливы за вас и очень хотят попасть на свадьбу. Сосредоточься на этом и уговори себя, что до всех остальных тебе попросту нет дела». Приняли нас очень тепло. Портниха Вероники Тигверт была, как и сама принцесса, искренняя и деятельная. Мне миледи Вероника рассказывала историю своего свадебного платья и знакомства с этой женщиной, так что я не переживала, просто взяла и сказала: «Здравствуйте, я выхожу замуж, и мне нужно платье». «Конечно, конечно, присаживайтесь. Чаю? Принцесса Тигверт меня уже предупредила. Свадьба герцога Моррана. Ничего, справимся. Когда платье должно быть готово?» «Завтра». «Что? Дорогая моя, но это же решительно невозможно». «Принцесса Тигверт заверила нас, что кроме вас никто и не справится с подобной задачей», — улыбнулась миледи Бартон, принимая чашку чая из рук хозяйки. «Чиф-тяф!» Чуфи выскользнула из-под стола и прыгнула мне на колени. «Как что понравится, чихни!» — шепнула я зверю. «Стихи! Какое чудо!» Хозяйка увидела лисицу, всплеснула руками и куда-то унеслась. Вернулась она с ворохом каких-то эскизов и куриной ножкой. «Чиф-фр!» Довольная Чуфи принялась за угощение, а ее мысли зашелестели в моей голове. «Не переживай, хозяйка, чую наш человек, будет тебе платье». «Вот», — портниха развернула старый потрепанный альбом. «Есть тут у нас...» Принцесса Тигверт попросила что-нибудь из свадебных моделей для следующего выпуска «Имперской сплетницы». «Мы отшили один экземпляр, сейчас принесу». Через полчаса я уже стояла перед зеркалом. Платье было белым, как первый снег. По крою простое, но лиф и рукава отделаны кружевом и расшиты жемчугом. «На счастье!» «Ослепительно!» — выдохнула миледи Бартон. «Апчхи! Чиф-фр-фр-фр!» Чуфи растрогалась. «Действительно, белый цвет вам к лицу. А то после свадьбы миледи Вероники и Ричарда Тигверда стало немодно выходить замуж в белом», — развела руками хозяйка салона. «Спасибо, спасибо большое, мне очень, очень нравится!» Я улыбнулась, но женщина укоризненно покачала головой. «Давайте лучше посмотрим, что с ним можно сделать, дорогая. Значит так, кружево заменим на дорогое, ручной работы. Выберем что-нибудь из уже готового. Заказывать специально для вас времени нет». Портниха что-то бормотала, подкалывала, рисовала на листке, делала пометки, обмеряла, а потом принесла образцы жемчуга. «Вот, посмотрите, платье должно быть дорогим, соответствующим статусу герцога Моррана. Все эти образцы подойдут. Это очень дорогой жемчуг. Конечно, доставить его в необходимом количестве в такие рекордные сроки непросто, но мы постараемся». Чего тут только не было. Розовые, кремовые, голубоватые, ослепительно белые жемчужины, даже черные. Но больше всего мне понравились слегка золотистые, будто отблески счастливого заката. Бабушке бы наверняка понравилось. А можно вот этот? «Королевский выбор, баронесса», — улыбнулась портниха принцессы Тигверт. «Королевский. Это очень редкий жемчуг. Поцелуй уходящего солнца. И он нас с вами, безусловно, спасет. Если лиф и рукава по кружеву ручной работы расшить таким жемчугом, нам с вами простят простой крой. Это даже оправдано, элегантно, трогательно, нежно, но при этом уже никто не посмеет сказать, что дешево». Портниха была счастлива. Я тоже, потому что, так или иначе, все это, наконец, закончилось. И все остались довольны, даже Чуф. «А невеста наследника? Уже заказано платье?» — спросила миледи Бартон уже в дверях. «Пока нет, но мы готовимся к этому событию со всей серьезностью. Мы уже выходили, как...» «Миледи Агриппа здесь?» — влетел в магазин запыхавшийся мальчишка. «Что случилось?» «Вам записка от принцессы Тигверт». Я сломала магическую печать и прочитала несколько строк. «Ничего не понимаю», — призналась я. «Но надо торопиться. Написано, что какому-то маленькому ребенку плохо». «Я с вами?» — спросила у меня миледи Бартон. «Если время позволяет, конечно», — ответила. «Госпожа приказала привести только миледи Агриппа. Простите». Мы с целительницей переглянулись. «Не думаю, что меня снова хотят похитить», — правильно поняла я обеспокоенный взгляд заведующей кафедры. «Пойдемте скорее», — сказал мальчик. «Я проведу вас порталом. У меня артефакт». И мы отправились, оставив мою растерянную начальницу в магазине.